Кроме того, Линока относилась ко мне холодно из-за нашего контрактного брака. Пережив вместе кое-что, мы с Линока стали лучше понимать друг друга. Мы также проводили много времени вместе, что делало наш брак более стабильным. Поэтому, если Цурука выйдет замуж за другого, это может быть для нее хорошо. Но мысль о Цуёси не давала мне покоя. Старина Нагай и его жена, будучи из бедной семьи, естественно, надеялись выдать дочь замуж за богатого человека. Однако это решение может привести Цурука к долгим страданиям. После короткого раздумья я не нашел решения, не мог силой вмешиваться в их семейные дела, так что решил подумать об этом позже. Наступили выходные. Ваками, зная о моем хорошем аппетите, приготовила роскошный завтрак. Она даже заранее включила телевизор и переключила его на новый канал. Она была невероятно заботливой. Я не сразу привык к такому вниманию, но понял, что если буду ограничивать ее желания, она станет беспокойной и неловкой. В конце концов, мне все равно пришлось согласиться с ее заботой. В этот момент в дверь позвонили. Кто мог появиться так рано? Ваками быстро подошла к двери и взглянула на монитор веб-камеры. Ей было любопытно, кто же пришел, и она открыла дверь. На пороге стояли парень и девушка. Девушке, кажется, было лет 17-18. У нее была розовая лента в волосах. С невинным блеском в глазах она выглядела очаровательно. Одета в светло-желтую рубашку с короткими рукавами и шорты с мультяшным рисунком. Шорты открывали длинные красивые ноги девушки, что контрастировало с ее милым личиком. Парень был в костюме и солнечных очках. Видимо, он телохранитель, судя по его серьезному выражению, когда он следовал за молодой девушкой. И я узнал их. Это были Танака и ее глупый телохранитель по кличке Большой Брат. В тот день, когда секта Ямато сделала свой ход, они просто случайно вырубили Танаку. После этого та незнакомка отправила ее домой, а я был слишком ленив, чтобы связаться с Танакой снова. Думал, что на этом все закончится и Танака усвоила урок держаться от меня подальше. Но кто бы мог подумать, что она появится у меня на пороге в такую рань. Танака явно не простила меня и даже узнала, где я живу. «Здравствуйте, кого вы ищете?» – спросила Ваками с улыбкой. Любой на ее месте тоже бы поинтересовался. Танака мило улыбнулась в ответ. «Тетя, я ищу Синдзира-сана». Ваками была озадачена. Она не подумала о Танаке как о любовнице, ведь она была слишком молода для этого. «Наш молодой господин», – удивилась пожилая служанка. Когда Танака услышала, как Ваками называет меня молодым господином, в ее глазах промелькнул странный блеск. Она заглянула в комнату, где увидела меня, сидящего за столом и завтракающего. «Дядя!» — радостно воскликнула Танака и помахала рукой. Глава 23. Угроза правительства. «Дядя!» — с радостью воскликнула Танака и помахала рукой. «Мне вдруг захотелось зарыться в землю. Почему эта маленькая девушка не оставит меня в покое, но не стоит злиться на того, кто улыбается мне? Поэтому пришлось встать и подойти к ней. Почему ты здесь так рано?» — спросил я. Танака надула губки, что выглядело очень мило. «В последний раз я была напугана до смерти, а ты даже не позвонил потом. Мы не общались несколько дней. Разве это неправильно с моей стороны искать тебя? Я не твой отец и не могу заботиться о тебе. Более того, не я причинил тебе вред», — ответил я, не доживав булочку. Танака увидела мою невозмутимость, и ее радостное настроение сменилось грустным. Она поджала губы и, казалось, сейчас расплачется. Ваками увидела это и наполнилась сочувствием. «Молодой господин, эта юная леди такая внимательная. Не говорите ей такие вещи, она вот-вот расплачется». Расплачется, когда-то накомчалась на своем спорткаре и чуть не врезалась в меня, она не плакала. Так что я не воспринимал ее всерьез. «Моя госпожа пришла сюда специально, чтобы найти тебя. Будь вежливее, когда разговариваешь», — сердито сказал большой брат. Мне было все равно на Танаку, но ее обиженное лицо испортило мне настроение. Вздохнув, я сказал: «Ладно, не делай такое лицо, словно тебя бросил парень. Говори, зачем ты сюда пришла?» Танака надулась и фыркнула, а потом тревожно посмотрела на меня. «Мой папа хочет с вами познакомиться». «Твой папа хочет встретиться со мной?» — удивился я. «Хаем, почему он хочет встретиться со мной? Я уже женат. Он хочет сделать меня своим зятем?» Танака покраснела и покачала головой. «Нет, дело не в этом. Папа хочет поблагодарить вас, но был занят работой и пригласил к себе». Слегка фыркнув, сказал: «Если твой отец хочет поблагодарить меня, зачем мне ехать к нему, чтобы встретиться?» «Потому что...» — Танака растерялась. Она осознала, что это действительно невежливо. «Большой брат, который стоял рядом, гордо сказал, не думая о себе слишком высоко. «Хозяин моей семьи хочет встретиться с вами. Для обычного человека это большая удача. Извините, но я не хочу встречаться с этим человеком», – махнул я рукой, показывая, что мне лень, и добавил, «у меня выходной и я слишком ленив, чтобы выходить. Вам следует уйти и больше не возвращаться». Большой брат был в ярости, его лицо покраснело от гнева, и он закричал, «вам повезло спасти нашу госпожу, но это было случайно. Наш хозяин пригласил вас из великодушия, а вы считаете себя важной персоной». Просто зевнул, не хотел спорить, поэтому сказал, «вы можете уйти, я хочу позавтракать». Когда Танака увидела, что я собираюсь закрыть дверь, она быстро подошла и обняла меня за талию, встревоженно воскликнув, «дядя, не делайте так, мой папа действительно хочет встретиться с вами, но ему неудобно приехать поэтому». «Ну и что?» Заметив, насколько беспомощно она выглядела, я смягчился. «Можешь ли ты, дядя, встретиться с ним? Я умоляю тебя, потому что ты мне больше всего нравишься. Я никогда никого не просила, но сейчас я это делаю». Танака тихо и ласково умоляла, ее глаза были немного влажными. Этот жалкий вид мог растрогать кого угодно. «Есть две вещи, которые я не выношу. Первое – слезы невинных девиц, а другой я еще не подумал. Ты уверена, что не играешь?» Почувствовав раздражение, потер голову. Выражение лица Танаки стало еще более чистым и невинным. Она выглядела так, будто вот-вот превратится в белый клейкий рисовый шарик с кунжутом. Запинаясь, она пробормотала. «Если вы не пойдете, папа подумает, что я сделала что-то плохое и разозлила вас. Меня могут даже наказать и лишить пособий, и я останусь одна дома». Ваками, стоявшая в стороне, была тронутой до слез. Она подтолкнула меня. «Молодой господин, эта девушка такая жалкая, просто съездите с ней». Я не мог позволить Танаке дальше ныть передо мной, и потому согласился с Ваками. «Хорошо, я поеду с тобой, только прекрати ныть». Услышав это, лицо Танаки внезапно осветилось, как будто все тучи разошлись. На ее щеках появились милые ямочки, когда она вцепилась в мою руку. Она деликатно улыбнулась и сказала, «я знала, что вы самый хороший, дядя. Я знала, что вы поедете со мной». Как же она была жалкой в этот момент. Она была просто маленькой демонессой. Наконец осознал, насколько упал мой уровень самосовершенствования. Даже ребенок может меня обмануть. Мы отправились в путь на черной машине, которая выглядела так, словно ее тщательно модифицировали. С первого взгляда было видно, что на машине установлена пуленепробиваемая защита. Похоже, отец Танаки тоже переживал, что с ее дочерью может что-то случиться. Большой брат сидел на переднем пассажирском сиденье, а я и Танака расположились сзади. Два других автомобиля ехали впереди и сзади. В каждом из них находилось по четверо телохранителей в черном. Семья Танаки была очень обеспеченной, раз у них была охрана. Эти телохранители могли бы конкурировать с охраной некоторых маленьких стран. Похоже, предыдущий случай похищения действительно встревожил их. Три машины покинули центр Токио и направились в прибрежную зону на юго-востоке страны. Мы проехали к вилле недалеко от пляжа и въехали в поместье с видом на море. Яркий солнечный свет, соленый морской бриз и бескрайнее синее море радовали глаз. Здание было оформлено в восточном стиле, с крышами-пагодами в японском стиле. Я последовал за гордым большим братом и остальными в поместье вместе с Танакой. В гостиной увидел более 10 телохранителей. Они были сосредоточены, словно драка могла случиться в любой момент. Когда мы дошли до лестницы, к нам подошел мужчина в темно-синей рубашке с короткими рукавами. Он был невыразительным, но с короткой стрижкой и мускулистым телом, словно высеченным из камня. Взгляд был острый, как меч. «Хозяин ждет тебя наверху. Пойдем со мной», — равнодушно сказал он, не дождавшись, пока я скажу что-то в ответ. Он просто развернулся и пошел обратно по лестнице. Лицо и командный тон этого мужчины заставили меня нахмуриться, и я остался стоять на месте, неподвижно. Я мог быть уважительным только с теми, кто уважал меня. Танака заметила, что со мной что-то происходит. Она улыбнулась извиняющимся тоном и сказала, «дядя, не сердись, этот человек, доверенный телохранитель моего отца, Дэйчи. Дядя Дэйчи всегда такой, он ненарочно ведет себя так невежливо». Усмехнулся и спросил, «то есть, он ведет себя так намеренно? Если ко мне так относится, я могу подумать, что твой отец хочет меня избить в своем кабинете». Лицо Танаки побледнело. Она знала, что, несмотря на мое спокойствие, если меня спровоцировать, то могу применить силу. Поэтому она постаралась успокоить меня. «Дядя, не переживай, мой отец так не поступит. Он действительно хочет поблагодарить. У твоего отца своеобразный способ выражения благодарности», — подумал я, и по-прежнему оставался на месте, слишком ленивый, чтобы двигаться. Дэйчи дошел до поворота лестницы и увидел, что я не спешу за ним. На его лице появилось нетерпение. Он усмехнулся. «Я звал тебя, а ты что-то шепчешь?» «Говорю, пусть хозяин спустится сам, я подожду его здесь», — ответил я, глядя на него, и отвернулся. Затем подошел к ближайшему дивану и сел. Все присутствующие выражали недовольство моим поведением. Танака была полна беспокойства, не зная, что делать. Она хотела уговорить меня, но боялась, что из-за гнева выскажу ей все, что думаю, поэтому оказалась в затруднительном положении. Губы Дэйчи дрогнули, и в его улыбке появилась злоба, когда он снова начал спускаться по лестнице. Танака не выдержала и встала перед ним, чтобы остановить его. «Дядя Дэйчи, не сердитесь. Дядя Син, он немного упрям, он не делает это нарочно». Дэйчи прищурился. «Этот человек оскорбляет господина. Вы на его стороне, а не на стороне своего отца». Танака неловко и горько улыбнулась. «Это не такая уж проблема. Дядя просто проявляет свой упрямый характер. По-моему, тот, кто осмеливается оскорблять господина, должен заплатить за это», — сказал Дэйчи тоном, не допускающим возражений. Затем мягко протянул руку, чтобы отодвинуть Танаку в сторону. «Когда я увидел эту сцену, то составил более благоприятное впечатление о девушке. Кажется, что она действительно считает меня другом. Что же касается холодного и грубого Дэйчи, то не воспринимал его всерьез. И я не мелочился, ведь между мной и отцом Танаки в прошлом не было вражды. Но то, что эти люди теперь командовали мной, по-настоящему расстраивало. Думаете, вы сделали что-то невероятное? Думаете, что вы важная персона?» Дэйчи подошел ко мне и начал насмехаться. Снова это выражение лица и такое отношение. Закрыв глаза, махнул рукой, прося Дэйчи уйти. «Не хочу говорить с телохранителем. Скажи своему хозяину, чтобы он пришел сюда, иначе я уйду». Лицо Дэйчи потемнело, а скрытая им жестокость вырвалась наружу. «В Токио никто не осмеливается говорить мне такие слова. Попробуй повторить их еще раз. Проваливай, мне неинтересно с тобой разговаривать», без колебаний повторил свои слова, уничижая его, и даже с насмешкой посмотрел на Дэйчи. Его лоб покрылся венами, руки сжались в кулаки, а все мышцы напряглись. «К сожалению, вы должны будете уйти отсюда лежа». Как раз в тот момент, когда Дэйчи собирался применить силу, с лестницы донесся хриплый и мягкий голос. «Ах, Дэйчи, не забывай о своих обязанностях». Мужчина средних лет в белой рубашке, костюмных брюках и в очках с золотой оправой спустился по лестнице. Его манеры были мягкими, а осанка – прямой. Он, казалось, много лет занимал высокий пост. Это подтверждало его уверенное поведение и спокойный темперамент. Танака с облегчением похлопала себя по груди и встала рядом с отцом. Видимо, она поняла, что не сможет удержать Дэйчи, поэтому ей нужно подняться и привести его вниз. Мужчина приказал остальным телохранителям отойти, затем велел Танаке подняться наверх. Хоть она и не хотела идти, но не могла ослушаться отца, поэтому посмотрела на меня и поднялась по лестнице. Как только мужчина остановил Дэйчи, тот молча встал в углу, словно змея, готовая в любой момент ужалить. «Прошу прощения, если Дэйчи испугал вас, у него такой вот характер», — сказал мужчина великодушно и добавил, указывая на диван. «Прошу вас, присаживайтесь. Я не испугался, просто вы меня раздражаете. Более того, я уже сел, мне не нужно ваше приглашение». Лицо мужчины потемнело. Он явно не ожидал, что я буду так равнодушен к его любезности. Он замер, собираясь что-то сказать, но затем лишь сдержанно улыбнулся и произнес: «Господин Синдзира, наверное, вы меня не узнали. Я отец Танаки». Не сумев сдержать смех, я ответил: «Что вы имеете в виду? Почему должен вас узнать? Ваша дочь долго умоляла меня, поэтому я пришел. Это наша первая встреча, как я могу вас узнать? Меня зовут господин Чиндза», — он намекнул, будто не веря, что я действительно его не знаю. Я только покачал головой. «Чиндза, вы певец или актер? Может, вы известная личность? Где вы проявили себя?» Чиндза дважды кашлянул. Он явно считал, что я изображаю неведение, но его опыт позволил ему снова намекнуть с улыбкой. «Я работаю в правительстве». «В правительстве города Токио?» — спросил я. Чингза хихикнул про себя, видимо, довольный, поэтому он принял спокойный вид. «Да, господин Сингзира, я член правительства города Токио», я кивнул и сказал, «обычно я не смотрю новости, поэтому я и не видел вас по телевизору. Вам следовало сразу это сказать, а не делать из этого загадку. Наверное, ваша должность слишком маленькая, чтобы я мог узнать вас». Услышав мои слова, Чингза почувствовал, казалось, вот-вот взорвется от возмущения, но лишь неловко улыбнулся и сказал, «Господин Сингзира, вы определенно умеете шутить. Я стал секретарем городского управления более 2 лет. Мне удалось занять этот пост в свои 40 с небольшим. Никому в стране не повезло так, как мне. Я немного стыжусь своей удачи». Мне не хотелось спорить с ним, поэтому я просто улыбнулся и сказал, «Так вы секретарь городского управления, я долго ждал встречи с вами». Чингза немного волновался, «Я же только минуту назад даже не знал, кто он». Но Чингза был человеком, который привык к трудностям. Он улыбнулся и сказал, «Сегодня я пригласил вас к себе. Если бы я пришел к вам, это могло попасть в СМИ. Поэтому я хотел бы извиниться перед вами. Если бы вы не пригласили меня, я был бы еще спокойнее», — ответил я. Чингза наконец понял, что я не воспринимаю его всерьез. Все эти годы все только и делали, что льстили ему, но я не считал его пост таким уж значительным. Это было для него неожиданно. «Господин Сингзира, Танака, моя единственная дочь, и если бы с ней что-то случилось, к счастью, вы спасли Танаку, и вы должны выразить мне благодарность». Эти слова показались мне странно противоречивыми. Нахмурившись, я сказал, «Что вы имеете в виду под должен? Та, кого я спас, ваша дочь, а не моя. Это не я должен благодарить». Дэйчи, стоявший в углу, подошел ко мне и сказал низким голосом, «Не будь невежливым, Дэйчи, вернись на место», — строго приказал Чингза. Дэйчи холодно фыркнул, но послушно вернулся в угол. Я равнодушно посмотрел на Чингза. Если бы он закричал на секунду позже, я бы ударил Дэйчи. Улыбка Чингза исчезла. Он опустил голову, как будто задумался над чем-то. Затем он сказал, «Вы не придаете мне особого значения, но я не буду с вами спорить, потому что вы спасли мою дочь. Надеюсь, вы не пойдете слишком далеко». Усмехнувшись, я ответил, «Судя по вашему тону, похоже, что это я в долгу перед вашей семьей. Почему я должен воспринимать спасение этой девчонки как обязанность?» Лицо Чингза наконец стало жестким. Он не мог прямо благодарить меня. Он был секретарем управления, а я просто сотрудником отдела закупок, и мы были на разных уровнях. Мне было все равно. Пожал плечами и сказал, «Я просто говорю правду. Вы можете сидеть в правительстве или быть подметальщиком дорог, для меня это не имеет значения. Я пришел только потому, что не мог отказать вашей дочери. Если у вас есть что сказать, говорите прямо, я все равно хочу вернуться домой к обеду». В глазах Чингза блеснул огонь. «Раз уж так, я не буду тянуть. Господин Сингзира, у меня есть сомнения насчет вашей личности». Я надулся. «Сомнения? Что тут сомневаться? Если вы знаете мой адрес, то вам все известно. Честные люди не лгут. Информация о вас, предоставленная Министерством общественной безопасности, недостоверна». Его взгляд был острым, как лезвие меча, в нем чувствовалась свирепость человека, который долго поднимался по служебной лестнице. «Мне на это было все равно. Итак, что вы обо мне думаете, господин секретарь?» Чингза ответил, «У меня есть сомнения. Почему каждый раз, когда моя дочь с вами, она попадает в неприятности? Первый раз это была автомобильная авария, а второй – нападение неизвестных. Вы присутствовали в обоих случаях». Он говорил очень четко, что атаки были как-то связаны со мной, и что я мог быть организатором. Возможно, цель заключалась в том, чтобы сблизиться с Танакой, завоевать ее доверие, прежде чем предпринять более серьезные шаги. Я знал, что за нападение на Танаку был причастен орден, и решил сделать вид, что не имею к этому отношения. «Это не я», — сказал, поднимая руки в знак беспомощности. «Я тоже надеюсь, что это не вы, но никто не может быть в этом уверен», — усмехнулся Чингза. Немного подумав, я ответил, «У меня пока нет доказательств своей невиновности, но мне это и не интересно. Разве вы не хотите снять с себя подозрения, или у вас нет способов это сделать?» Пытался добиться от меня ответа Чингза. От этого я громко рассмеялся. «Госсекретарь Чингза, кажется, вы упустили одну вещь. Что именно? Мне все равно». Затем хлопнул по дивану и с улыбкой сказал, «Неважно, невиновен я или подозреваемый. Даже если я виновен, что вы собираетесь со мной сделать? Впервые в его жизни я разговаривал с Чингза в таком тоне, и даже не воспринимал его всерьез. Я смотрел на него свысока, на его богатство, статус и репутацию. После этих слов он, наверное, подумал, что ослышался. После некоторого молчания Чингза наконец заговорил с серьезным выражением лица. «Синдзира, вы знаете, что эгоизм может привести к плохим последствиям. Это будет зависеть от того, кому я проявляю эгоизм. И мне не интересно обсуждать это с таким мелким чиновником, как вы». Я специально выделил слово «мелкий», когда говорил: «Ты переходишь границы моей терпимости». Голос Чингза был мрачен, а в глазах горела ярость. Он не мог допустить, чтобы кто-то относился к нему с таким презрением. Моя улыбка исчезла, и я заговорил строгим тоном: «Вы были первым, кто проявил неуважение. Я никогда не разжигаю споры без причины. Ты правда думаешь, что я не смогу что-то с тобой сделать? Если решу посадить тебя в тюрьму на долгие годы, это позволит моей дочери жить спокойно. Твоих подозрений в преступлении достаточно для этого», — уверенно сказал Чингза. Он был уверен, что перед лицом абсолютной власти я отступлю. К сожалению, он сильно ошибся. Медленно встав с дивана, я небрежно улыбнулся и указал пальцем на Чингза. «Госсекретарь Чингза», — сказал я, — «не знаю, как вам удалось стать секретарем управления, но я уверен, что ваша личность не так проста. А сейчас я хочу вернуться домой и насладиться обедом. Поэтому, какое бы решение вы ни приняли, просто сообщите мне прямо». С этими словами я направился к двери, собираясь вызвать такси. Улыбка на лице Чингза исчезла, и он заговорил низким голосом: «Вы скоро поймете, насколько глупым было ваше решение. Дэйчи, схвати его». Дэйчи стоял в углу, готовый вмешаться в любой момент. Мое бесстрашие и грубость взлили Дэйчи. Он хотел ударить меня, но без приказа Чингза он не решался. Дэйчи превратился в военную машину, накачанную стимуляторами. Он ринулся ко мне, чтобы преградить путь к выходу. Глава 24. Офисный нарушитель. Дэйчи пытался остановить и не дать мне уйти. «Ты хочешь, чтобы у тебя были искалечены руки или ноги? Я могу сделать это», — уверенно сказал он со злобной улыбкой. Я расслабленно покачал головой. «Не хочу, но если ты настаиваешь, то могу тебя покалечить». «Ты идешь на верную смерть», — закричал Дэйчи. Он поднял правую ногу и замахнулся на меня. Он был полон взрывной силы, воздух зашумел, создавая остаточные изображения. Когда его удар почти коснулся моего плеча, я немного отклонился назад. Дэйчи не собирался останавливаться. Волны ударов не прекращались. Одна только заканчивалась, как начиналась другая. Казалось, что у него ноги были снабжены пружинами. Он неустанно отскакивал от земли и бросался ко мне. Ярость его ударов была как ритм дикого барабана. Но я каждый раз делал едва заметные движения, идеально уклоняясь от его яростных ударов. После того, как он 40-50 раз ударил ногой, наконец остановился перевести дыхание. Он смотрел на меня с недоверием. Не верил, что его удары даже не коснулись моей одежды. Я стоял у двери, не сходя с места, как и прежде. Все время боя оставался в пределах 2 квадратных метра. Несмотря на уклонение от его молниеносных атак, мое дыхание оставалось спокойным. «Ваша техника ударов ногами сильная и прямолинейная, но вам не хватает скорости. Думаю, вы на уровне элиты спецназа, впечатляюще для вашего возраста», — сказал я. Мои слова не только шокировали Дэйчи, но и Чингза, который наблюдал со стороны. Он покрылся холодным потом, осознав, насколько велика разница между его телохранителем и мной. Дэйчи был элитным бойцом спецназа, которого Чингза много лет назад спас во время судебного разбирательства. В знак благодарности Дэйчи остался при нем. Последние годы, когда кто-то пытался создать Чингза проблемы, Дэйчи легко справлялся с ними. Чингза был уверен, что я не смогу сравниться в боевых навыках с Дэйчи. Он никогда не ожидал, что Дэйчи окажется настолько далек от меня. В критический момент это было слишком позорно для Чингза. Поэтому он сердито закричал: «Все, кто снаружи, войдите и разберитесь с этим самодовольным отродьем». По его приказу телохранители ворвались в комнату и встали вокруг меня. Они смотрели на меня, как тигры на свою добычу. Среди них были и те, кто уже сражался со мной ранее, большой брат и его компания. Дэйчи не верил, что я смогу победить его, чувствуя себя униженным из-за поражения. Он думал, что я просто ловок. Следуя приказу Чингза, он возглавил совместную атаку на меня. В одно мгновение в гостиной начался хаос. Телохранители начали атаковать вместе с Дэйчи, возглавившим нападение. Они использовали все возможные удары руками и ногами и не сдерживались. Изначально я не хотел вредить этим людям из-за Танаки, но они объединились против меня. Их атаки были жестокими и болезненными. Это вызвало у меня раздражение. Только успел увернуться, как резко поднял руку и быстро ею замахал. Чмок, чмок, чмок. После серии звуков, похожих на пощечины, трое телохранителей потеряли сознание. Мои действия были странными и смехотворно быстрыми. Увернувшись от удара Дэйчи, продолжил наносить удары по их лицам. Щеки телохранителей быстро раздулись от пощечин. Дэйчи от ярости потерял рассудок и нанес мне более сотни ударов, а затем, с силой в 1000 килограммов, пнул ногой в поясницу. На этот раз я не уклонился. Поднял руку, чтобы заблокировать этот, казалось бы, мощный удар. Бах! С глухим звуком я остановил удар Дэйчи одной рукой. Я же говорил, что тебе не хватает сил. Почему ты не веришь? Тогда я покалечу твою ногу. После этих слов слегка повернул руку, удерживающую его ногу. Ао! Дэйчи жалобно вскрикнул, и кости его ноги сместились в мгновение ока. Я отпустил его ногу, и он упал, обхватив ее руками, страдая от боли сильнее, чем при переломе. Как будто его нога была вывернута. Он начал безостановочно стонать. С самого начала я терпел его высокомерие, но все равно решил преподать ему урок. Сцена мгновенно стала безрадостной. Если не считать стонов телохранителей, в комнате воцарилась устрашающая тишина. Холодный пот выступил на лбу Чиндза, когда он увидел эту сцену. Он не верил, что это не кошмарный сон. Его команда элитных спецназовцев даже не смогла задеть меня, и все они пали. Посмотрев на Чиндза с насмешкой, сказал: «Госсекретарь Чиндза, советую вам лучше использовать свой ум. Я не боюсь вас и могу обращаться с вами так же, как с вашими телохранителями». Оставив Чиндза в шоке, вышел из особняка и медленно пошел по извилистой мощеной дорожке. Когда добрался до дороги, меня обдувал теплый ветерок, а солнце мягко светило. Машин было немного, а иногда мимо проходили девушки в откровенных бикини, что радовало глаз. Но такси, которое я хотел поймать, все не появлялось. Внезапно из-за угла выехал ярко-синий мини-купер. Этот цвет идеально сочетался с морем. Машина медленно подъехала ко мне и остановилась. Стекло медленно опустилось. За рулем сидела Танака, с которой мы не попрощались. В этот раз она выглядела не такой яркой и уверенной, как обычно. С легкой робостью она сказала: «Дядя, пожалуйста, садись, здесь нет такси, я отвезу тебя обратно». Не стал отказываться. Открыв дверь, я сел на переднее сиденье. Танака с горечью спросила: «Дядя, ты все еще сердишься на меня, даже не хочешь взглянуть на меня?» «Сердится? С чего бы?» — спросил я, обернувшись. «Мой отец просил меня пригласить тебя, но был очень груб. Он даже подумал, что ты злодей. Я ничего не могу с этим поделать», — раздраженно добавила Танака. «С тех пор, как он стал госсекретарем, он все больше становится неразумным». Слушая, как молодая девушка рассказывает о недостатках своего отца, не мог сдержать улыбку. «Мне было безразлично, говорила она искренне или нет, я просто слушал». Когда Танака увидела, что я не обращаю внимания на ее слова, она еще больше заволновалась. «Не сержусь я на тебя», — закатил я глаза, заметив ее беспокойство. Лицо Танаки в этот момент осветилось восхитительной улыбкой, как весной распустившийся цветок. «Если бы не руль, она бы уже расцеловала меня. Я знала, что ты лучший, дядя», — махнул рукой. «Не волнуйся, я еще не закончил говорить». Танака была поражена и мило моргнула. «Разве ты не говорил, что не сердишься, дядя?» «Я не сержусь. Думаю, чтобы не давать твоему отцу повод для подобных мыслей, нам стоит прекратить общение. Ты ходишь в школу, я на работу, давай больше не будем общаться». Услышав это, Танака внезапно нажала на тормоза. Занос. Машина резко остановилась на обочине, и нас обоих бросила вперед по инерции. Повернувшись к ней, я спросил: «Что ты делаешь? Почему остановилась?» Танака молчала. Она крепко держала руль, ее распущенные волосы почти закрывали лицо, и я не видел лица. Постепенно ее тонкие плечи начали дрожать. Капли блестящих слез капали на ее белые бедра. Внезапно она разрыдалась. «Что, черт возьми, происходит? Почему она плачет? Минуту назад с ней все было в порядке, зачем нужно плакать?» «Эй, девочка, не плачь. Если ты собираешься плакать, предупреди об этом, как о дожде в прогнозе погоды. От твоих слез невозможно защититься», — сказал я, чувствуя смущение. Танака медленно подняла голову. Ее незрелое лицо, покрытая слезами, казалось, излучала невидимое очарование. Она переключила рычаг переключения передач на R, вытерла слезы, всхлипнула и сказала: «Дядя, пожалуйста, отругай меня, можешь ударить меня, если хочешь, только не бросай меня, не игнорируй, пожалуйста. Зачем мне бить тебя без причины?» Горько усмехнулся я. «Боюсь, что твой отец создаст мне проблемы. Не будет этого», — ответила Танака, как будто это было последней каплей. «Я решила переехать к маме завтра, больше не останусь с папой. Если папа решит устроить тебе неприятности, я не буду об этом волноваться». Я был озадачен и спросил: «Ты переезжаешь к своей матери? Твои родители не живут вместе?» Танака вдруг покраснела и застенчиво ответила: «Они мои папа и мама, но они не муж и жена». «Что это значит?» Руки Танака крепко держались за край одежды, словно она приняла какое-то решение. Она подняла голову и сказала: «Дядя, я хочу сказать тебе кое-что. Ты должен сохранить это в секрете, просто прими это как нашу тайну, хорошо?» Ее взгляд был ясен и чист, как кристалл, и было трудно отвергнуть ее просьбу. В моем сердце начали разгораться волнения. Эта девушка произвела на меня плохое первое впечатление. Я никогда не ожидал, что она может быть такой трогательной. Кивнул ей, давая понять, что слушаю. Танака поджала губы, глубоко вздохнула и сказала: «Я на самом деле я ребенок из пробирки». «А ребенок из пробирки?» «Ребенок из пробирки, это не значит, что его родили в пробирке. С помощью научных методов соединяют мужские и женские гаметы, которые затем помещают обратно в тело женщины для роста. Но все равно требуется 9 месяцев, чтобы ребенок родился. После рождения такие дети часто сталкиваются с врожденными дефектами, проблемами с сердцем, отказом органов, аутизмом, головными болями и другими медицинскими проблемами. Технологии создания детей из пробирки в Японии пока не совсем развиты, поэтому о таких детях знают немногие. Даже те, кто знает, предпочитают не обсуждать это. Дети, появившиеся с помощью такой технологии, всегда сталкиваются с моральным давлением. Да, так и есть. Они никогда не держались за руки, и тем более они не похожи на супружескую пару. Танака заметила, что я изменился в лице, когда слушал ее. Она, видимо, решила, что я считаю ее происхождение странным. На ее лице отразилась грусть. Танака попыталась улыбнуться и опустила голову. «Я знала, дядя, что ты подумаешь обо мне, но ничего страшного. Я уже выросла, дети из пробирки тоже растут нормально». Неожиданно рассмеявшись, погладил ее по затылку. «Я ничего не говорил, но ты сама сделала вывод. Честно говоря, неважно, ребенок из пробирки ты или обычный, для меня это не имеет значения. Правда?» Танака приподняла голову, ее глаза полны решимости. «Мне незачем лгать, чтобы успокоить тебя». Я улыбнулся и немного поругал ее. «Не думай, что к тебе будут относиться по-особенному только потому, что ты из пробирки». Танака всхлипывала, улыбаясь, затем ударила меня по руке. «Дядя, ты действительно плохой, заставил меня плакать, но не объяснил сразу. Мое сердце чуть не разбилось. В этом нет ничего особенного. Ты все равно ребенок, рожденный благодаря своим родителям. Мои родители очень любят меня, у меня всегда было все самое лучшее, но я не была счастлива. Я хотела, чтобы они просто проводили со мной время, гуляли в парке и прочее». Когда она закончила говорить, глаза Танаки снова наполнились слезами, но она взглянула на меня и снова улыбнулась. «Но теперь все хорошо, когда ты здесь, дядя. Мне наконец не нужно соревноваться с другими детьми в богатстве. Я никогда не думал, что у этой живой и энергичной девочки такое тяжелое прошлое. Ее родители были богаты и влиятельны, но они заботились о ней только материально, не обращая внимания на ее внутренний мир. Они не справлялись с ее воспитанием». Танака покачала головой и сказала: «Дядя, хотя ты не мой папа, ты многому меня научил. Ты всегда был рядом, когда я участвовала в опасных гонках, ходила на скучные фильмы и защищал меня в сложных ситуациях. Ты не такой, как те ребячливые парни, которых я ненавижу. Я никогда не встречала никого подобного». Ее лицо покраснело, и она добавила: «Кроме того, дядя, иногда ты делаешь со мной аморальные вещи. На самом деле, мне это немного нравится». Мое лицо стало холодным от ее слов. «Все, о чем ты говоришь, несущественно. Я не настолько важный, как ты считаешь. Познакомишься с большим количеством людей своего возраста и поймешь, что в мире много хороших людей. Это не то же самое», — сердито ответила Танака. «Я просто не могу принять это. «Дядя, если ты решишь разорвать все связи между нами, я выйду из машины и прыгну в море. Прекрати говорить глупости, лучше не делай ничего такого. Если ты сделаешь что-то глупое, я тоже сделаю что-то глупое. Дядя, это ты довел меня до этого, ты. Я такая, какая я есть. Ладно, ты победила». Вздохнул и, смирившись с ее настроением, улыбнулся и ущипнул ее за нежную щеку. Танака, словно генерал, одержавший победу в тяжелой битве, широко улыбнулась. В одно мгновение подавленная атмосфера в машине исчезла. Ранним утром в понедельник, как обычно, выехал из дома на полчаса раньше. Затем заехал на рынок за завтраками для коллег. Хотел приехать в офис вовремя, пока дороги еще не перегружены. Когда вошел в офис, группа хорошо одетых женщин уже ждала меня. Их взгляды были похожи на взгляд голодной тигрицы, смотрящей на жирную овцу. «Синдзира-сан, наконец-то ты здесь!» – воскликнула одна из них. «Я 2 дня не ела завтрак, который ты покупаешь, и чувствовала пустоту внутри. Скорее дай мне это, мои булочки для супа», – добавила другая. Несколько симпатичных девушек уже знали, как подойти и забрать пакеты у меня. Я был очень доволен, находясь в центре внимания прекрасных дам. Какой мужчина не хотел бы насладиться таким замечательным обращением? Цугуме, которая ела больше всех, разорвала пакет и запихнула булочку в рот. Ее страстные губы прикасались к еде, а ее круглое лицо становилось еще более выразительным. Она совсем не выглядела как добродетельная женщина, когда сказала: «Синдзира, ты испортил мне аппетит. Завтрак, который я ем дома, теперь кажется таким безвкусным». Одна из близких подруг Цугуме высмеяла ее. «Думаю, дело не в том, что твой завтрак безвкусный. Это мужчина, который у тебя дома, кажется безвкусным, верно? Просто следуй за Синдзира, он будет кормить тебя досыта каждый день. С полным желудком все остальное тоже может сработать». Эти слова были довольно двусмысленными. Цугуме покраснела и ущипнула тыльную сторону руки подруги. «Что ты говоришь? Я не такая глупая девочка, как ты. Только у женщины, у которой нет мужчины, везде пусто. Кого ты обманываешь? С твоей фигурой и возрастом ты можешь стать голодной тигрицей. Этот профессор у тебя дома весь день сосредоточен на книгах. Как он может удовлетворить тебя?» С сомнением сказала эта симпатичная девушка. Цугуме оскалила зубы с сердитым лицом, но потеряла дар речи. Впервые услышал, что Цугуме замужем за университетским профессором. Улыбнулся, оценивающе глядя на нее. «Не думал, что ты вышла замуж за университетского профессора. Он был выпускником университета и хорошо ко мне относился. В итоге я вышла за него замуж», — закатила глаза Цугуме, отвечая. В этот момент Лимика, одетая в фиолетовый костюм, грациозно подошла с чашкой кофе. Ее красивые ресницы затрепетали, когда она сказала. Когда Цугуме впервые сказала, что выходит замуж, мы все были невероятно шокированы. Она такая импульсивная. Цугуме показала язык и продолжила есть булочку, не говоря ни слова. Поговорив с коллегами, вернулся к своему столу, чтобы включить компьютер, попивая чай. Стол Харуки рядом пустовал. Она обычно приходила раньше меня, но сегодня почему-то опаздывала. Это было для меня непривычно. Как только задумался об этом, в дверях появилась Харука. На ней была белая блузка и ожерелье из мелкого жемчуга. Распущенные волосы придавали ей привлекательность, скрывая фигуру и раскрывая необычайную красоту. Она вошла, запыхавшись, и сразу спросила: «Кто-нибудь видел мужчину у входа на первый этаж?» «Мужчину? Какого мужчину?» — недоумевали симпатичные дамы. «Харука, ты уже замужем, зачем тебе думать о мужчинах?» «О чем ты говоришь?» «Я говорю о мужчине в рваной одежде, который там кричит», — настойчиво ответила Харука. Группа женщин была сбита с толку. «Мы не заметили никого особенного там». Харука выглядела обеспокоенной. «Когда я пришла в офис, тот мужчина выкрикивал имя нашей начальницы Маюми и говорил что-то неприятное. Сейчас вокруг собралось много людей. Странный мужчина, который злословит о Маюми». Маюми была красивой и способной женщиной, несмотря на то, что порой была немного строгой. Она была настоящей городской женщиной, серьезно относящейся к своим обязанностям. Даже если кто-то пришел сюда, чтобы опорочить бренд Fujiwara International, это не место для таких выходок. И как так, что рядом не нашлось никого, кто мог это остановить? Все женщины-коллеги быстро встали. Они с любопытством направились к лифту, чтобы узнать, что происходит. Я прищурился. Конечно, мне известно, к кто этот человек, но не думал, что Фуситера может дойти до такой крайности. Это похоже на отчаянный поступок от человека, которому уже нечего терять. Однако, если это действительно Фуситера, то это выглядит подозрительно. Непонятно, как он придумал такой сложный план. Маюми еще не пришла, если она столкнется с ним, могут возникнуть проблемы. Немедля встал и направился к лестнице. Поскольку остальные поехали на лифте, решил спуститься по лестнице. В любом случае я буду внизу быстрее лифта. Глава 25. Искусство ниндзя. Я почти скатился по лестнице. Когда я добрался до первого этажа, то заметил, что женщины еще не спустились на лифте. У главного входа уже собралось около 30 сотрудников компании. В толпе были и молодые, и пожилые люди, мужчины и женщины. Все они указывали на кого-то и перешептывались между собой. Вышел на улицу и, пробившись сквозь толпу, увидел человека, окруженного со всех сторон. Как я и ожидал, это был Фуситера, который был в ужасном состоянии. Его глаза были налиты кровью, щеки впали, волосы растрепались. Он беззаботно сидел на асфальте и кричал на всех вокруг. Маюми неблагодарна. Она меня отвергла, когда заработала деньги. Я проклинаю эту сучку, которая продает свое тело. А ведь я заботился о ней и ее матери, чтобы она имела то, что имеет сегодня. Маюми, твоя совесть, наверное, ушла на корм собакам. Фуситера продолжал говорить о своих заслугах перед Маюми и о том, как бесчеловечно она с ним поступила. Он говорил, что она любит богатых и презирает бедных. Она хотела, чтобы он уехал из Токио и разорвал с ней все отношения. Толпа вокруг продолжала расти. Не все верили Фуситера, но некоторые, завидуя Маюми, стали искать способы убедить всех, что она ангел с демоническим нутром. Когда Фуситера увидел меня, он вдруг подбежал ко мне, схватил за брюки и закричал: «Смотрите все, этот человек, сообщник той шлюхи, Маюми». В тот день они вместе издевались надо мной на стройке. Я, старик, как мог победить их, моя жизнь такая несчастная. Фуситера выглядел бедным и потерянным отцом, и его крики вызывали подозрения у окружающих. Они бросали настороженные взгляды на меня, не веря в его слова. Я нахмурился и оттолкнул Фуситера. «Ты думаешь, что таким образом сможешь искупить свою вину?» — спросил я. «Ты слишком наивен. Если хочешь, чтобы правда открылась, подам на тебя в суд». Услышав о суде, Фуситера побледнел и упал на землю. «Не нужно этого!» — закричал он. В этот момент послышался знакомый голос, и толпа расступилась. К нам подошла Маюми, одетая в темно-синее вязаное пальто и черную короткую юбку. Когда она взглянула на Фуситера, лежащего на земле, ее изящное лицо было холодным. Она усмехнулась и произнесла: «Ты говорил, что я жестокая и беспринципная. Говорил, что я над тобой издеваюсь». Фуситера был сильно напуган мрачным выражением лица Маюми. Он отступил назад и заставил себя сказать: «Да это именно так. Думаешь, я не осмелился бы это сказать? Если ты смеешь так говорить, то я могу тебя запугать по-настоящему». С этими словами Маюми шагнула вперед и внезапно наступила ногой на бедро Фуситера. «Ау-ау-ау!» Удар пятки по бедру Фуситера вызвал повреждения, из-за которых он потерял сознание от боли. Все были в шоке от жестокости Маюми. Взгляды на нее стали испуганными, как будто они ее не узнавали. Маюми отодвинула ногу, и на пятке осталась кровь, которая зловеще капала на землю. В этот момент все сотрудницы отдела продаж прибыли на место происшествия. Они испуганно вскрикнули, не веря, что Маюми могла поступить так жестоко. Маюми скользнула ледяным взглядом по окружающим и, наконец, остановилась на мне. Загадочно улыбнувшись, она подошла и, обдав меня своим ароматным дыханием, спросила: «Синдзира, ты не пострадал, правда? Если бы эта собака укусила тебя, я бы очень волновалась». Все слышали ее слова, и начались подозрения. «У нас роман с Маюми». Я улыбнулся и указал на Харуку, которая стояла ближе всех и выглядела испуганной. «Глава отдела Маюми, вы ее знаете?» — спросил я. Маюми взглянула на Харуку, и ее лицо изменилось. Она усмехнулась и ответила: «Зачем вообще упоминать других женщин? Маюми передо мной источала сексуальность, но я не стал это оценивать». Потряс головой, вздохнул и предложил: «Думаю, нам стоит уйти в какое-то тихое место, чтобы нормально поговорить. Как ты на это смотришь?» «Хорошо, пойдем со мной», — без колебаний согласилась Маюми и направилась к автостоянке. Когда я последовал за Маюми, все сотрудники начали переглядываться и озадаченно обсуждать случившееся. Цугуми не могла понять, что происходит, и спросил окружающих, что случилось с Маюми, почему она так изменилась, и с каких пор она стала проводить время с Синдзира. «Разве он не женат? Не знаю, это странно. Мы их больше не понимаем», — ответила другая сотрудница, согласно кивая. Разговор между ними был действительно странным. Харука была наиболее смущена и спросила Лимика, которая стояла рядом. «Лимика, почему Маюми не узнала меня? Может быть, она притворялась?» Лимика нахмурилась, подумала немного и ответила. «Не думаю, что она притворялась. Кажется, она действительно не узнала тебя. Хотя случившееся было странным, это не касалось большинства». После короткого обсуждения сотрудники вернулись к своим делам. Слухи распространялись, но большого значения не имели. В конце концов, у каждого есть свои тайные истории, о которых никто не хочет говорить. Это просто случай с высокопоставленной дамой, ничего нового. Несколько добрых сотрудниц вызвали скорую помощь для несчастного Фуситера, но больше никто не проявлял к нему интереса. Отдел по продажам наблюдал, как я и Маюми уходим. Хотя у них было много вопросов, им оставалось только вернуться и ждать нашего возвращения, прежде чем продолжить работу. Когда я последовал за Маюми на парковку компании, то заметил, что парковка разделена на три этажа. Мы подошли к самому дальнему углу парковки, где не было ни души. Маюми остановилась и с усмешкой обернулась ко мне. Я держался в нескольких шагах от нее. Видя, что Маюми молчит, я не впал в панику, а достал сигарету и сказал: «Помнишь, я говорил тебе раньше, если встречу тебя снова, то не буду милосерден». Маюми притворилась удивленная и с надменным выражением спросила: «Дорогой, что ты имеешь в виду?» «Перестань играть», — улыбнулся и потер подбородок. «Ты не только не похожа на Маюми, но у тебя даже нет ее ауры. Ты слишком явно отличаешься от оригинала». В ее глазах появился блеск. «Ты сомневаешься в моем умении подражать?» Я покачал головой. «Нет, я знаю, что ты специально отличаешься. Если бы захотела, могла стать точной копией. Ароматы, которые ты использовала, те же, что у нее. Я бы даже не заметил отличий, если ты сама не хотела. Почему ты думаешь, что я дала себя раскрыть?» — хитро спросила она. Я выпустил кольцо дыма и с улыбкой, которая не была настоящей улыбкой, ответил: «Есть ли смысл об этом задумываться? Передо мной фальшивка, значит, оригинал, без сомнения, где-то в другом месте. Ты умен». Она слегка отвернулась и быстро провела руками по лицу. Когда она снова повернулась ко мне, ее вид изменился. Сейчас передо мной стояла женщина с дикой красотой, та самая женщина-ниндзя, которая раньше представлялась Танакой. Я был немного раздражен и сказал: «Ханака, я не понимаю, почему ваша секта Ямато так нагло действует в Японии. Мне кажется, вы выбрали не того человека. Я просто пришел сюда, чтобы наслаждаться спокойной жизнью на пенсии. Если бы вы пришли ко мне на чашку чая, я был бы рад, но выдавать себя за кого-то и устраивать проблемы – это уже слишком». Ханака слегка приоткрыла свои великолепные красные губы. «Фенрир, если вы хотите выпить чаю или перекусить, я буду счастлива угодить вам. Я буду счастлива даже провести с вами ночь. Однако не могли бы вы вернуть божественный камень? Я гарантирую, что ваша подруга Маюми не пострадает. Даже верну ее одежду. Я уже говорил это раньше, не знаю, что такое этот божественный камень». «Невозможно», — сказала Ханака. «Все, что случилось в прошлом, доказывает, что только вы могли обладать божественным камнем». Хлопнул себя по лбу. «Почему вы мне не верите? Разве вы не знаете, что для нас, жителей Японии, честность – это добродетель?» «Вы не человек», – усмехнулась Ханака. «Вам не нужно подчиняться человеческим правилам. Мне не нравится, когда вы так говорите. У меня есть руки и ноги, а палка между ними тоже довольно длинная. Чем я не человек?» – ответил я мрачно. «Не хочу обсуждать это». «Вы не человек», – холодно сказала Ханака. «Я просто хочу божественный камень. Если я получу его, то наша секта будет считать вас ближайшим союзником. Даже будь у меня камень, я бы не стал вашим союзником. Быть союзником Ямато – значит стать врагом всех остальных. Не хочу ввязываться в такие неприятности». Ханака стала холодной. «Тогда приношу извинения. Возможно, нам придется вести переговоры другими способами. Ваша хорошая подруга может пострадать». Я бросил и наступил на окурок. «Полагаю, что вы пришли сюда не одни. Если я прав, то где-то здесь прячутся два человека, и Маюми тоже поблизости». Ханака оставила свое лицо непроницаемым. «Как и следовало ожидать от Фенрира, вы быстро поняли. Ну и что? Способности Тамуки к скрытию и маскировке лучшие в мире. Даже если вы Фенрир, вам не найти их. Тамуки из трех великих ниндзя. Ха, я слышал, что он лучший ассасин в Японии. Действительно сильный персонаж. Я одобрительно кивнул. Что, может быть, вы хотите изменить свои планы, Фенрир? Лучше сотрудничать с нами. В конце концов, ваша прекрасная и обаятельная начальница у нас в руках. Ханако самодовольно улыбнулась. Нет-нет, я покачал пальцем. Возможно, не смогу найти их сразу, но с вашей помощью они приведут ее ко мне. Как только Ханако это услышала, она сразу поняла, что я имел в виду. Мое отношение было явно высокомерным. Это привело ее в ярость, и она холодно фыркнула. Не стоит недооценивать мою гордость. Я один из трех великих ниндзя Великой Императорской Японии. Я посмотрел на Ханако и спросил, неужели я переоцениваю свои силы? На ее губах появилась странная улыбка, а тело постепенно стало размытым, словно в дополненной реальности. Через мгновение она исчезла с того места, где стояла. Я оставался неподвижным. Внезапно, протянул левую руку и зацепил что-то двумя пальцами. Раздался звук трения металла. Ханако, которая только что пыталась убить меня кинжалом, замерла. Ее кинжал таинственным образом был перехвачен моими пальцами. Я не дал Ханако ни малейшего шанса отреагировать. Мои пальцы слегка двинулись, и снова раздался резкий звук. Кинжал с треском раскололся на две части. Ханако, пораженная и разъяренная, выпустила оружие и снова растворилась в воздухе. Два сюрикена были метко брошены в мое тело один за другим. Даже не уклонился, просто стоял на месте. Мои руки двигались плавно, словно вода, и ловили сюрикены на лету. Увидев странный зеленый осадок на сюрикенах, прищелкнул языком и сказал, «Этого яда хватило бы, убить трех слонов». Ханако снова не сумела атаковать и потеряла два ядовитых сюрикена. Она поняла, что я опасен и что ее боевые навыки ниже моих. Она точно не могла справиться со мной. Если не можешь победить, лучше убегай. Ниндзя не были самураями или мучениками. Сохранение жизни важнее выполнения миссии. Навыки побега – одна из важных умений для ниндзя. Ханако достигла в этом совершенства. Она бросила несколько сюрикенов, чтобы задержать меня. Потом ее тело стало иллюзорным, и определить точное место стало труднее. По всему этажу автостоянки раздавались шаги, но ее нигде не было видно. Быстро направился к защитному ограждению слева от автостоянки. По пути уклонялся от сюрикенов. Один из них я ловко сбил ядовитым сюрикеном, который держал в руке. Оказавшись в 10 метрах от ограды, метнул сюрикен в пустое пространство перед собой. Вдруг из воздуха появилась струйка крови. Ханако, которая только что была позади меня, оказалась перед оградой. На ее руке был порез от сюрикена. Она всегда использовала яд на сюрикене против других, но сегодня сама оказалась под его воздействием. Когда Ханако поняла, быстро достала лекарственную таблетку, чтобы принять ее. Таблетка предназначена для обычных ядов, но яд в твоем сюрикене выше обычного, спросил я, присев перед Ханой и усмехнувшись. Ее токсичный яд был в 3 раза сильнее обычного. Она почувствовала приближение смерти, когда яд попал в тело. Ханако была сильной женщиной, но после того, как ее парализовало, она потеряла силы. Лекарство, которое она приняла, не помогло. «Вы изучали наши техники ниндзя?» – настойчиво спросила Ханако, почти стоная от бессилия. Ее тело, когда-то крепкое, теперь казалось расслабленным и почти безвольным из-за полного расслабления мышц. Когда Ханако задала вопрос, я покачал головой и ответил, «Все ваши искусства ниндзя являются наследием различных школ. Ваши самураи в Древней Японии получили боевые искусства от казаков. Когда-то они пришли на ваши острова в ходе военных походов. Это привело к развитию боевых искусств ниндзя. Они стали самодовольными и заявили, что превзошли всех остальных. Но на самом деле это не так». Ханако задумалась, кажется, она поняла что-то. Когда она снова посмотрела на меня, ее взгляд был полон уважения. «Ваше Величество Фенрир, вы могущественный человек, достойный уважения. Жаль, что нам приходится стоять по разные стороны». «Нет, нет», — возразил я, — «это не я выбирал идти против вас, это вы сами пришли, чтобы создать мне неприятности. Я уже говорил это раньше. Я вернулся на эту землю на пенсию. Так почему ваша секта Ямато создает мне проблемы?» Ханако настойчиво ответила. «Ваше Величество Фенрир, прошу вас поверить, что дело не так, как вы думаете. С вашим умом вы должны это понимать. Ни одна организация или страна не потерпит, чтобы божественный камень оказался в руках других, даже если это вы. Они не побоятся нарушить кодекс, и дело только во времени, когда они сделают свой ход. Я заставил себя улыбнуться и сказал: «Судя по твоим словам, ты собираешься нарушить мое спокойствие и вызвать головную боль. Так вы признаетесь, что божественный камень у вас». Ханака заметила уязвимое место и тут же воспользовалась им. Однако, я покачал головой. Как бы это выразить? Я имею в виду, все вы, ребята, думаете, что у меня есть этот камень, но на самом деле у меня его нет. Но, хватит, закричал я. Ханака, вы уже отравлены. Зачем вы продолжаете говорить? Я знаю, что яд внутри вас будет медленно выведен противоядием, которое вы приняли. Но пока этого не произошло, я все еще хочу, чтобы вы поменялись местами с моей начальницей Маюми. Ханака выглядела беспомощной. Ее план снова провалился, и это заставило ее чувствовать себя неудачницей. Я был для этой молодой ниндзя как стена, за которой она не могла разглядеть вершины. Перелезть через эту стену было невозможно. Даже если бы она попыталась, это было бы то же самое, что врезаться в сплошную железную плиту. Видя, что Ханака молчит, я сказал: «Что, мне теперь лично искать двух ваших товарищей?» Оглянулся по сторонам и втянул воздух. Ханака была потрясена и внезапно подняла голову. «Вы знаете, что их двое. Похоже, вы не совсем поняли меня. Тамуки действительно прекрасно умеет прятаться, но я быстро могу найти его. Более того, когда я ранил вас ранее, один из них раскрыл свою ауру», сказал я с гнусной улыбкой. Ханака открыла рот, но не могла произнести ни слова. «Моя сила была поистине невероятна. Это сила богов», пробормотала Ханака, как будто говорила сама с собой. Сложив руки на талии, я оглядел окрестности, словно искал знакомого друга. «Не могу быть уверен в этом, ведь я не часто встречаюсь с ними». Ханака кивнула. Кажется, она немного пришла в себя, подняла руку и сделала странный жест, похожий на снятие древней печати. Практически одновременно из воздуха появились две фигуры в черной одежде ниндзя и встали позади меня.